Из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Ты будешь жить. В книге Зоар, как мы учили в теме буквы Рава Хаминуна Саба, говорится: когда Творец возжелал сотворить мир, пришли все буквы перед Ним. От конца к началу их, то есть все 22 буквы алфавита, вся эта святого языка Альф-Бет. Они собрались у входа в зал Творца. В трепетном ожидании, кого же из них выберет автор творения, чтобы сотворить ею мир, начав ею свою Тору. Начало, буква Тав, заходит первой. Полагая в первую очередь, что будучи завершающий, содержит в себе все лучшие свойства остальных, предварящих ее букв. К тому же, ведь и сама Тора начинается с буквы Тав. Да, и числовое значение у нее 400, больше, чем у всех остальных букв. Она сказала: «Властелин всех миров, хорошо перед тобой сотворить мною мир, начать Тору мною, ибо я печать перстня твоего, истина», то есть последняя буква в слове «эмет», означающего «истина». И ты, Творец, называешься истина, и поэтому верно для царя начать со знака истины и сотворить мною мир. И сказал ей святой, благословлен он: верно, ты заслуженно ты, но не подходишь, чтобы сотворить тобою мир, поскольку ты приглашена быть записью на лбах людей верных, праведников, которые исполняли Тору от Алев до Тав, от начала и до конца. К тому же, от записи твоей умрут те, что злодействовали и не исполняли заветов моей Торы, а будучи и печатью смерти не подходишь, чтобы сотворить тобой мир. Слова Творца требуют пояснения. Парафразирую слова Творца. Когда много лет спустя я разрушу храм Иерусалимский, я использую тебя, Тав. Я прикажу ангелу смерти выбрать грешников, то есть тех, кто не работал над собой индивидуально. Ангел смерти поместит, по моему приказу, на лоб каждого из них букву Тав, начертанную кровью. Эта кровавая буква Тав будет означать «ты умрешь». Теперь ты видишь, Тав, почему я не желаю сотворить мир тобою, и чтобы таким образом тобой начать Тору. Как вы уже успели заметить, в последнее время я, Раби Михаил бен Песах Портнар, приписываю к своему имени Михаэль его краткое, но полное имя в сокращенном виде – Рам-Пеп. Выраженное святыми буквами, его гематрия составляет число 400. Раби, то есть Реш – 200. Михаэль – Мем – 40. Песах – Пей – 80. И Портнар – второе П – 80, то есть такое же, как и числовое значение буквы Тав. Так вот, все это мне совсем недавно указал по духу в одно мгновение ока мой великий учитель Ари. Дело в том, что в этом знаке буквы Тав начертано и состоит духовное предназначение всей моей жизни. А именно, непрестанно указывать духовно мертвым евреям на их несчастное, не соответствующее их великому духовному призванию, состояние, ведь они в своем традиционном состоянии духовно мертвы. Кстати, это одинаково относится как к еврею по мясу, так и к еврею духовной, дающей составляющей каждого нееврея без исключения. Так вот, на меня возложено, в мои обязанности входит бить их любовью Творца, его учением, пока не осознают это свое несчастье, которое их снова и снова постигает из-за их же духовной слепоты и нежелания из нее выбраться, несмотря на свою вечную избранность Творцом, дабы каждый из них стал индивидуально работать над собой, рос, вплоть до прихода к такому состоянию, когда и сам станет помечен к истинной жизни их Отцом, что в небесах. Тогда он снова с радостью примет каждого заблудшего сына в свои объятия, пометив на его лбу невидимую букву «Тав» от слова «Тихие», означающего «Ты будешь жить».